Глава 44. Элизабет. Я не знала, как должна реагировать на эту новость. Джеймс собирается убить человека. Из чего я, черт возьми, решила, что он лучше, чем просто жалкий преступник? Вот они. Женская глупость и слепота. Когда наши чувства напрочь затмевают разум, и мы видим принцев, хотя на самом деле это обычные чудовища. Неужели он действительно на это способен? «Ты не сделаешь этого», произнесла с вызовом, поднимаясь с мягкого дивана. «Слышишь?» Фрэнсис резким движением поднял графа де Арье с кресла, но я усадила старика на место. «Не тебе указывать, что мне делать». Лицо Джеймса было перекошено от гнева. «Но он не убивал его. Для него убийство моего брата не играет никакой роли, Лис. Ты слышала его? Он выгораживал и спасал эту дрянь». «Знаешь, Джеймс, какой бы дрянью ни была настоящая Элизабет Валлингтон, твой брат был ей под стать. Украсть девушку, чтобы использовать ее в угоду своим амбициям, чтобы отомстить. Он пытался надругаться над ней, Джеймс. Она защищалась. Это сделала бы любая девушка, и я тоже». «Да мне плевать, слышишь?» — закричал он. Я невольно отступила на шаг, видя, в каком бешенстве он сейчас пребывает. «Она — убийца!» «Проклятые мужчины! Да у них от мозгов одно название!» «А мне нет!» — отрезала я. «Только вот скажи мне, а чем тогда ты отличаешься от Элизабет Валлингтон? Ты такой же убийца. Твоя злость однажды тебя и погубит». «Только попробуй влезть в это дело и помешать мне, и поверь, тебе лучше не знать, что я с тобой сделаю». Предупреждение не просто прозвучало. Он прорычал его, как грозный лев. «Я очень жалею, что вы не появились здесь вчера, граф де Арье», сдавленно произнесла я, обращаясь к нашему «гостю», потому что тогда я бы не совершила одну глупую ошибку». «Ошибку?» Джеймс вмиг оказался возле меня и, обхватив за плечи, встряхнул. «А теперь пораскинь своими женскими мозгами, Лис, и скажи, как часто ты носишь с собой кинжал, чтобы защищаться от случайного нападения?» Я растерялась. «К чему он клонит?» «Не ношу. Этот кинжал не принадлежал моему брату. В этом я уверен точно. Дориан ненавидел холодное оружие и предпочитал пистолет. Это было спланированное убийство с хорошей актерской игрой. Она вонзила в него нож намеренно». «Элизабет ничего такого не делала», — горячо воскликнул граф Дарье, вскочив на ноги. «Она ударила его в висок канделябром, который схватила с тумбочки, и когда я вошел в комнату, моя дочь сидела над его телом и плакала, пока голова вашего брата покоилась на ее коленях. Никакого кинжала не было и в помине. Я клянусь вам всеми святыми, там не было кинжала. Я забрал бьющуюся в истерике Элизабет, и мы оставили его тело на полу. Да, там было много крови, но это от удара в висок канделябром». Я взглянула на Джеймса. Он продолжал сверлить графа гневным взглядом, пока я рассматривала его морщинку, прорезавшую лоб. «Вы снова лжете?» Его губы скривились в усмешке. «А какой мне в этом смысл, если я уже признал, что моя дочь убила вашего брата, но я не признаю то, что она вонзила в него нож? А вы сами проверили, дышит он или нет?» — спросила я, повернув голову к графу, и сильнее придвинулась к Джеймсу, продолжающему удерживать мои плечи в своих стальных оковах. Я чувствовала грудью, как сильно бьется его сердце, словно сейчас ответ старика способен решить его судьбу. Уильям опустил голову и отрицательно покачал ею. «Гонимые страхом, мы поспешили поскорее оттуда убраться». Джеймс был растерян, словно не знал, что делать и кому верить. У меня же в голове начала складываться полная картина преступления, произошедшего в ту ночь. Мужские руки отпустили мои плечи, и Джеймс, сделав два шага назад, присел на край огромного стола. Устало потеряв двумя пальцами переносицу, он простонал. «Тысяча чертей, я уже ничего не понимаю». «А вот я понимаю», — объявила громко, чувствуя себя настоящим Шерлоком Холмсом, и, сложив руки на груди, зашагала по комнате. «Значит, в тот вечер Дориан хотел проучить Элизабет и опозорить маркиза Алтона. Он привез ее в Золотой Дуб. Дочь графа де Арье, защищаясь от домогательств Дориана, бьет своего обидчика канделябром в висок, и он отключается. Большое количество крови и бессознательное состояние герцога наталкивают Элизабет на выводы, что она его убила, и именно тогда появляется Уильям и забирает свою дочь. Вилли?» Я повернулась к Джеймсу, напоминая ему о том, что он рассказывал мне о той ночи. «Осматривая мертвое тело, говорит о следах борьбы, А разве могла бы худенькая девушка кинуться в драку с мужчиной? Нет, она будет защищаться тем, что попадется под руку. Канделябром, например. Или кинжалом, не успокаивался Джеймс. В комнате не было никакого кинжала. Опять возмутился граф. Значит? Я закусила губу, пытаясь сформулировать правильную мысль и стараясь не обращать внимания на их спор. Дориан пришел в себя, и только потом появился настоящий убийца. Завязалась драка, но убийца оказался проворнее, тем более герцог уже был травмирован, и он вонзил в живот Дориана свое оружие. Вот что случилось в ту ночь. «Элизабет не убивала твоего брата». Я встретилась взглядом с Джеймсом. «А значит, мы снова ищем не там». Вечером, как я и предполагала, один очень злой и настойчивый пират топтался возле двери моей спальни. «Лис, открой, давай поговорим». «Ты отстранил меня от дела, а я отстраняю тебя от тела», — фыркнула, грозно взглянув на закрытую дверь. Мне было чертовски обидно. То есть, как сложить им всю историю, я гожусь, а как ловить убийцу, так это не женское дело. Проклятый век и постоянное ущемление женских прав. Джеймс говорил, что дальше справится совсем сам и не намерен больше делиться информацией, чтобы не подвергать меня риску. «Лис, и еще, ты хотел убить графа Дарье?» «Но не убил же. Открой, я хочу с тобой всего лишь поговорить. Знаю я твои разговоры». Пробурчала недовольно и тут же услышала с обратной стороны двери смешок. «Обещаю, мы просто поговорим». «Нет. Я сейчас просто выбью эту проклятую дверь и таким образом объединю наши спальни». Я усмехнулась. Он напоминал мне кота весной, который один раз добрался до кошки и теперь требует еще. Вот вам и мужской животный инстинкт. Господи, откуда он взялся на мою голову? «Лис, я предупредил». Снова прозвучал низкий голос, как предупреждение о том, что он намеревается применить свою угрозу прямо сейчас. «Нет!» Я подскочила к смежной двери. «Но прежде, чем я открою, ты можешь кое-что сделать?» «Что?» «Мяукни!» «Что?» «Мяукни!» Прикусив губу, я едва сдерживала смех. Я, конечно, не надеялась, что этот пират станет мяукать под моей дверью, но подразнить мне его хотелось до безумия. За то, что накричал на меня. Трижды за день, между прочим. «Я сейчас выбью к чертовой матери эту дверь!» — закричал Джеймс. «И заставлю одну очень наглую кошку вновь царапать мне спину». О, вот уже из кота кто-то превратился в свирепого льва. Быстро, однако. Я распахнула дверь и сразу же отскочила в другой конец комнаты, прислонившись к высокому шкафу. Мой взъерошенный лев ленивой походкой вошел в комнату. Рубашка расстегнута, ноги босые, глаза метают молнии. Деловой до ужаса, словно это не он еще мгновение назад стоял и скребся в мою дверь. «Прости, что накричал на тебя сегодня». Это было первое, что он произнес, встретившись со мной взглядом. «Я хочу участвовать». «Нет», — тут же перебил меня Джеймс. «Это очень опасно, и, возможно, скоро тебе и вовсе придется покинуть Лондон. Я уже предупредил поверенного». Он свяжется с тобой, чтобы ты получила свои честно заработанные деньги. То есть ты решил избавиться от меня побыстрее? Я решил тебя обезопасить, потому что ты не имеешь к этому делу никакого отношения. Ты свою миссию выполнила. Это и мое дело тоже. Высоко подняв голову, заявила и посмотрела в зеленые глаза. Я пока еще твоя жена, теперь настоящая, между прочим. Вот поэтому ты и послушаешь напоследок своего мужа. «Рисковать — это мужское занятие, Лис». «Но ты же справляешься?» Пожала плечами и победно улыбнулась. Темная бровь Джеймса выгнулась, словно он пытался осознать смысл сказанной мной фразы, и когда он понял ее, то тут же оказался рядом со мной. «Ты только что попыталась намекнуть мне, что я не мужчина?» В низком голосе прозвучала скрытая угроза, а в зеленых глазах появился хищный блеск. «Джеймс, я пошутила!» Только и успела вскрикнуть я, когда мужские руки подняли меня в воздух и усадили на массивный стол. «Прас!» Но он не позволил мне договорить, потому что закрыл мой рот жадным поцелуем. «Сейчас я докажу тебе, как ты не права». Оторвавшись на мгновение от моих губ, хрипло прошептал он. «И будь я проклята, но он мне это очень отлично доказал». Я открыла глаза, когда за окном едва начало светать. Мне было тепло. уютно и хорошо. Моя спина была прижата к горячей груди моего супруга, пока я лежала в кольце его рук. Запах его разгоряченной кожи дарил мне странные ощущения спокойствия и уюта, чувство защищенности. Я осторожно повернула голову и взглянула на Джеймса. Он был безмятежно красив. Я невольно залюбовалась этими мужественными чертами лица и до неприличия длинными черными ресницами. Небольшая небритость добавляла ему своеобразного шарма и какой-то загадочной опасности. Но мне отчего-то именно сейчас не хватало задорного блеска в зеленых глазах. Осторожно выскользнув из его объятий, я замерла, потому что Джеймс перевернулся, устраиваясь поудобнее и закидывая на скомканное одеяло свое обнаженное бедро. Желание прикоснуться к нему, изучить, стало почти невыносимым. И чтобы убраться поскорее подальше от соблазна, я сползла с постели и двинулась в свою комнату, бросив быстрый взгляд на медную ванну, стоящую недалеко от камина. Я вспомнила, какие замечательные водные процедуры мы вчера устраивали здесь вдвоем. Как оказалось, есть много способов, чтобы там поместились сразу двое, и каждый из способов был чувственнее другого. Я была благодарна Джеймсу за то, что он уважал мой выбор в отношении детей и был аккуратен, хотя я видела, что это стоит ему больших усилий. Но он, как и я, прекрасно понимал, что оставить меня одну с ребенком на руках — это совсем неправильно. Стоило мне оказаться в своей спальне, я тут же бросилась к шкафу с одеждой. У меня были свои маленькие хитрости, которыми я хотела задобрить собственного супруга, чтобы он позволил мне расследовать с ним это дело до конца. И заодно порадую его современной кухней. Ведь не зря же говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Главное, чтобы у моего супруга этот путь к сердцу вообще существовал.